Антиохия, 40-45 годы. Варнава призывает Павла в Сирию. Еще раньше, когда Иосиф Варнава жил на Кипре, он, вероятно, бывал в Тарсе и даже знал семью Павла. Теперь, придя в этот город, левит легко нашел его и предложил отправиться с ним в Сирию. Тарсянин, должно быть, воспринял это предложение как призыв свыше. Не имея успеха на родине, он давно томился по иному поприщу и поэтому без колебаний дал согласие. Вскоре антиохийцы могли приветствовать нового члена своей церкви. От иерусалимцев о Савле они слышали много удивительного и противоречивого. Его прихода ждали с волнением и любопытством. Однако при первом знакомстве Тарсянин едва ли мог произвести сильное впечатление. Рядом с Варнавой, высоким, осанистым человеком, со спокойно величавой манерой держаться, в наружности которого язычники находили сходство с Зевсом, Савл выглядел скорее невзрачно. Экспансивный и резкий, он был маленького роста, со сросшимися бровями и крупным горбатым носом. Ему было немногим больше 30, но он уже облысел, а в бороде мелькала седина. Только серые глаза таили какую-то притягательную силу. Савл был приведен в Антиохию как бы в роли помощника Варнавы, но прошло немного времени, и он с молчаливого согласия всей церкви оказался в числе ее руководителей. Видимо, сыграли роль и его подготовка, он был единственным богословом среди братьев, и сама необыкновенная личность Тарсянина. Антиохийцы скоро поняли, что имеют дело с настоящим пророком милостью Божией. Само чудо его призвания, его встречи с воскресшим, властно повернувшим жизненный путь Савла, вызывало в памяти сказания об Амосе и Исаии. По всему было видно, что Савлом владела единственная возвышенная мысль, захватившая его целиком. Каждый свой шаг он словно совершал в реальном присутствии Господа. Отрешенность от земного соединялась в Савле с поразительным здравым реализмом. Духовидец и мистик, парящий в сфере тайны высоких умозрений, он, однако, был мало похож на утонченного мечтателя, каким его изобразил на своем полотне Эль Греко. Апостол стал первым из тех подвижников церкви, которые умели, живя в Боге, твердо стоять на земле. Он не уклонялся от решения важных практических задач, обнаруживая недюжинный организаторский дар. Под невзрачной внешностью крылась железная воля, которая не раз проявлялась в критических обстоятельствах. Павел умел сохранять хладнокровие, стоял ли он перед толпой, судьями или находился в опасности. Однажды, когда кораблю, на котором плыл апостол, угрожала гибель, из всех людей на борту только он не потерял самообладание и всех спас. Деяния 27 с 31 по 44. Жизнь без семьи, без дома могла бы иссушить его душу, сделать сумрачным и замкнутым, но этого не случилось. Святой Павел был не лишен юмора и подчас неожиданной шуткой умел разрядить напряженную атмосферу. Будучи вспыльчивым от природы, он научился сдерживать себя, проявляя при этом удивительные смирение и такт. Мы знаем немало людей, которым апостол испытывал чувство глубокой привязанности и дружбы, и которые отвечали ему тем же. У этого нелегкого, как многие гении человека, с годами появились преданные и самоотверженные ученики, дети, как он порой называл их. Но насколько велика была их любовь, настолько сильна была и ненависть его противников. Показательно, что именно Павел, а не Варнава, ни другие миссионеры, больше всего страдал и от иудеев, и от язычников. Даже со стороны единоверцев он, как мы увидим, нередко встречал непонимание и осуждение. Одаренностью, знанием Библии, размахом замыслов апостол стоял на голову выше своего окружения и, возможно, из-за этого чувствовал себя одиноким. Но одиночкой он никогда не был. Павла неизменно видели в гуще людей, общение было его стихией. Одной из важнейших задач, стоявших перед антиохийской общиной, было определение статуса крещенных язычников. Надо ли требовать, чтобы они приняли всю совокупность ветхозаветных правил жизни, весь сложный конгломерат церковных уставов иудейства? Павлу было известно, что некоторые учителя иудаизма считают необязательным для прозелитов как обрезание, так и выполнение всех уставов Торы. Возвещая о Христе язычникам, апостол полностью одобрял этот взгляд. Он руководствовался отнюдь не тактическими соображениями, как это склонны утверждать некоторые его биографы. В отличие от Востока, греко-римскому миру был чужд обряд обрезания, однако его нельзя было считать непреодолимым препятствием, ведь каждая древняя религия имела свои табу и свои бесчисленные ритуалы. Требование к обратившимся в иную веру принимать ее обычаи никого не удивляло, это считалось в порядке вещей. В глазах язычников религии и священные церемонии составляли одно целое. Напомним, что народы, принявшие ислам, приняли вместе с ним и печать Авраамову, обрезание. Заметим также, что массы доверяли только древним религиям, поэтому проповедник нового вынужден был ссылаться на авторитеты, освященные временем. Доктрина, не имевшая исконных корней, казалась подозрительным, чисто человеческим изобретением. Такую роль исторического фундамента играл для крещенных язычников Ветхий Завет. Таким образом, у новообращенных язычников не было веских причин отрицать заповеданные в Библии обряды. Позиция святого Павла в отношении закона определялась, с одной стороны, пророческой формулой «милосердие выше жертвы», а с другой – его взглядом на священную историю. Поскольку наступила новая мессианская эра, когда Бог творит все новое, прежний закон становится ветхим. Христос заключил с верными иной завет, в свете которого все древние культовые установления меркнут, как звезды при восходе солнца. Для тех, в ком воцарился Дух Спасителя, магические и священные действия политеизма – мусор, и даже сакральные символы Ветхого Завета – по большей части пройденный этап. Эта решимость пойти наперекор тысячелетним устоям могла родиться только у человека, который был навсегда пленен Иисусом Христом. «Во Христе Иисусе, — скажет апостол несколько лет спустя, — не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью, новая тварь». Послание к Галатам, глава 5, стихи 6 и 7, глава 6, стих 15. В Иерусалиме назаряне еще не отделяли себя от иудейской общины и приходили молиться в храм. Но у антиохийцев положение изменилось. Возникло братство людей, фактически независимое от синагоги, пестрое по своему составу. Впрочем, члены его смотрели на Израиль Божий, церковь Иудеи, как на свою прародительницу. Святой город, где жили 12, естественно, признавался оплотом веры. Подобно иудеям диаспоры, антиохийские христиане поддерживали с Иерусалимом постоянные контакты. Связующим звеном служили посланцы, апостолы и странствующие пророки. В начале 40-х годов несколько таких пророков прибыло в столицу Сирии, и один из них по имени Агав возвестил наступление голода по всей Римской империи. Церковь Мать и без того находилась в стесненных обстоятельствах, поэтому было решено заранее собирать пожертвования братьям, живущим в Иудее. Так была продолжена ветхозаветная практика организованной помощи бедным. Деяния 11, с 27 по 30. Действительно, по берегам Средиземного моря вскоре прокатилась волна неурожаев. Император Клавдий едва обеспечивал хлебом свою столицу. Но особенно тяжким положение было на окраинах. бедствие вот-вот могло распространиться и на Палестину. Однако прежде, чем там разразился голод, над Иерусалимской церковью пронеслась другая буря.